мы поспешили на местный базар и накупили всяких даров природы, способных, как нам казалось, привлечь гверец, в том числе таких, которых они еще не видели, шпинат, землянику, вишни. Торжествующие доставили мы на пароход добытые овощи и фрукты и приступили к испытаниям. Надо ли говорить, что гверецы воротили нос от дорогостоящих вишен и земляники? Правда, потом они все-таки снизошли до вишен. Шпинат попробовали, но тоже не оценили. У нас еще была в запасе какая-то зелень, вроде фасоли. Энн в последнюю минуту обнаружил ее на базаре, и на всякий случай мы взяли немного. И вот поди ж ты. Гверецы так набросились на стручки, что, знать бы заранее, мы бы целый мешок припасли. Наконец мы прибыли в Ливерпуль. К моей великой радости день выдался солнечный, жаркий. Я говорил себе, что скоро всем мучениям конец. Ведь осталось только отвезти нашу коллекцию в аэропорт и лететь на Джерси. Вечером животные уже будут благополучно размещены в зоопарке, а там им обеспечен самый тщательный уход и нежная любовь сотрудников. Пароход медленно подошел к стенке. Тем временем мы лихорадочно трудились в трюме, обивая клетки брезентом и легкими одеялами. Я всегда так делаю. Не столько для защиты животных, сколько для того, чтобы люди не тыкали пальцами в клетки с риском быть укушенными. И зверей только напугают. К тому же в темной клетке животные спокойнее переносят всякую тряску и болтанку. Снова огромные сети вознесли клетки над бортом, потом опустили на пристань, где стояли наготове грузовики, чтобы везти нас в аэропорт к зафрахтованному самолету. Мы аккуратно расставили клетки в кузовах машин, и я облегченно вздохнул. Еще несколько часов, и мы будем дома, на Джерси. Тут ко мне подошел маленький человечек и осведомился, не я ли мистер Даррелл. Я кивнул, радостно улыбаясь. «Видите ли, сэр, — сказал он, — я по поводу ваших леопардов. У меня сердце оборвалось. Что с ними? — спросил я. «Видите ли, сэр, у вас нет разрешения на ввоз». «Как же так? — возразил я. Мы обращались в министерство. Там дали разрешение и сказали, что поскольку леопарды из Ливерпуля сразу же проследуют на Джерси, их не надо подвергать карантину в Англии. Видите ли, сэр, я не получал никаких бумаг на этот счет. Господи! Но ведь достаточно позвонить в зоопарк. Ничего не знаю, сэр. Без документов я не могу их пропустить». Я постарался взять себя в руки. За мою жизнь мне не раз доводилось нарываться на бюрократические крючки, и я знал, что лучше не давать воли своим чувствам. Хорошо, я позвоню в зоопарк. «Пожалуйста, сэр, только, боюсь, вам придется оплачивать разговор». «С удовольствием», — процедил я сквозь зубы. Мы прошли в мрачный закуток, служивший ему кабинетом, и я соединился с Кэт. «Где, черт возьми, разрешение на леопардов?» Кэт сообщила, что бумаги сию минуту прибыли в зоопарк. Озадаченная этим, она сразу позвонила в министерство, хотя не сомневалась, что один экземпляр направлен в Ливерпуль. «Нет», — любезно ответили ей в министерстве, — «никаких экземпляров в Ливерпуль не направляли, потому что все документы принято посылать лицу, ожидающему леопардов и прочих животных». У меня вырвался стон. «Ладно, Кэт», — сказал я, — «я сам позвоню в министерство». Она продиктовала мне номер телефона, и я связался с соответствующим отделом. Чиновник выразил свое сожаление, но добавил, что отдел не совершил никакой ошибки, направив документы туда, куда должны прибыть леопарды. «Ну хорошо. Можно попросить вас поговорить с джентльменом, которому я сейчас передам трубку? Он не разрешает мне везти леопардов на Джерси, потому что не получил нужных документов. Вы не могли бы подтвердить ему, что разрешение оформлено?» Я передал трубку моему мучителю. Он что-то бормотал и всячески кочевряжился, но все же чиновник из министерства убедил его, что разрешение на леопардов есть. С кислой физиономией положил он трубку. Я испортил ему все удовольствие. «Мне можно идти?» — мягко осведомился я. «Да, пожалуй», — пробурчал он. И мы поехали в аэропорт. Однако из-за бюрократа мы потеряли целый час. Пришлось звонить и предупреждать, чтобы нас подождали. В аэропорту животных погрузили на самолет —